«Я, не могу». Он покачал головой, а по его щекам потекли слезы. «Не могу, жаль. Мастер Кеноби, я слышала, что джедаи умеют убеждать разумных, так ли это?» «К сожалению, так, но подобная область подвластна далеко не всем моим братьям и сестрам по ордену. Слишком тонкий нужен для этого контроль силы. Чтобы было понятнее, то обычный джедай – это просто мастер по починке техники, который пользуется готовыми деталями, а вот менталист – это как разумный, который может с помощью паяльника и отвертки пересобрать микросхему, даже если она была почти полностью разрушена. Я так понимаю, вы подобным не владеете? К сожалению, мой контроль слишком слаб. Я покачал головой, хотя и мог подобное сделать, но показывать все свои возможности считал излишним. Да и парень, мне его было жаль. Было понятно, что его семья скорее всего находится в плену, либо под прицелом снайперов, и он просто боится за них, а возможно и просто кто-то болен и обещали устроить на лечение. Я просто выжгу мозги этому молодому человеку, и он ничего сказать не сможет. Жаль, жаль, ну ничего, мы его сможем разговорить. Разбилось окно, и я успел поймать дротик рядом с шеей этого кадра, после чего на все окна и стены был наложен телекинетический барьер. Кажется, ваш наниматель решил от вас избавиться. Королева внимательно посмотрела на дротик. «Панака, вещдок возьми, мастер Кеноби, пожалуйста, помогите сопроводить этого гражданина в места для содержания подобных личностей, конечно, но для начала вызовите, пожалуйста, гвардию, которая займется вашей охраной. Это действительно хорошая идея». Королева покивала и тут же вызвала свою гвардию, которая буквально через 5 минут вбежала в зал и тут же, взяв ее в коробочку, повела в неизвестном направлении. «Ну, пойдем», я посмотрел на Панаку, который кивнул мне, и мы прошли в темницы, в которых мы и оставили пленника. Рад, что все разрешилось. Он кивнул Падме, которая отправилась вместе с нами. По-другому и быть не могло. Она покачала головой. У нас были все карты на руках, и нам просто ничего не могли сделать. Это да. Панака вздохнул. Хотя мне и жаль, что эта история вообще произошла, и вам пришлось подобное перенести. Да ладно тебе. Падме махнула ручкой. Ну подумаешь. Попытались надавить. Жаль только, что ее величество была вынуждена мне сообщить об обвинении в присутствии совета. Это прозвучало немного грубо, и я очень сильно растерялась. Она была, я понимаю, что она была вынуждена, но я уже успела отвыкнуть от политики этих игрищ. Первое время я была шокирована. Коммуникатор Панаки ожил. Да, ваше величество, да, рядом, да. Панака посмотрел в нашу сторону. Сейчас уточню. Падме, Оби-Ван, королева просит вас о неформальной встрече. Возможно ли это устроить? Последнее он уточнил именно у нас. Когда? Просто скоро должен прилететь специалист от ордена, который будет оценивать вирус и проверять действенность на него уже известного противоядия, и нам надо ее встретить. Сегодня. Сейчас. Падме, я посмотрел на девушку, и она кивнула. Конечно, я с радостью встречусь с ее величеством. Да, они согласны, хорошо. Падме, ты же помнишь, где находится красная гостиная? Да. Тогда, можешь со своим спутником пройти туда, а то мне еще надо тут допрос устроить и дротик проверить. Конечно. Падме кивнула и махнула мне рукой, предлагая пройти за ней. Глава 140. Беседы. Приветствую вас. Падме, не надо. Королева покачала головой. Я, конечно, понимаю, что ты на меня обиделась. Но я как раз и позвала тебя, чтобы попросить прощения у тебя и твоего спутника. Я не обижена. Падме покачала головой. Лишь соблюдаю этикет. Королева вздохнула. А если я попрошу оставить этикет в стороне, то я так и сделаю. Падме кивнула. Тогда я прошу тебя и твоего спутника оставить этикет в стороне. Я им наелась за время правления, так что... Итак, о чем ты хотела поговорить? Падме присела на кресло напротив королевы. Я же выбрал то, что располагалось рядом с тем, в которое села моя девушка. Для начала я все же хотела попросить прощения. Я не могла поступить иначе, и этот суд, это не моя инициатива. В общем, прости меня. Я не хотела ставить под вопрос твою верность Набу. Я не обижаюсь, но не могу отрицать, что я успела отвыкнуть от политики. Это все было немного неожиданно. Я же пожал плечами. Если Падме не обижается, то и я не вижу смысла обижаться. Вот и хорошо. Королева облегченно вздохнула. А теперь ответьте мне, все действительно так серьезно, как указано в этом планшете? Да, я покивал. Вирус крайне опасен, и я все это прочитала, просто, мне сложно поверить в то, что это все правда, что на нашей планете пытались реконструировать этот вирус еще и улучшить его. Не пытались. Падми покачала головой, внимательно смотря на королеву. Они это сделали. Более того, они готовились к отправке первой партии вируса для нужд КНС. Честно говоря, нам просто повезло в том, что вы обнаружили дроидов до того, как они отправили эту партию, ну и в том, что мы добрались сюда так быстро. Это немного удручает. А может быть, это как раз шанс? Шанс? Королева посмотрела на меня с легким удивлением. Да, шанс увеличить армию и космическую группировку. Мол, чтобы больше никто не проскользнул и не смог на вашей планете творить всякие гадости. Это, Джамил Ле, это действительно шанс. Ведь война становится все более жестокой. Падми вздохнула. Вскоре КНС может напасть и на Набу, и на Корусант. Думаешь, они рискнут, а ты думаешь, нет? После того, как они разрабатывали тут биологическое оружие, КХМ, королева отвела взгляд. Если рассматривать это под таким углом, то думаю, да, они вполне могут решиться на подобные безрассудные поступки. Они безрассудные для нас, так как один клон стоит как десятка-два дроидов, а вот для КНС. Я развел руки в стороны, как бы говоря, что ничего не могу с этим поделать, но для них все не так. У них же только дроиды, ну и корабли, а подобные потери хоть и ощутимы, но восполняются намного быстрее, чем наши возможные потери при подобных поступках. Плюс они внесут хаос в политику республики, все начнут тянуть одеяло на себя, и все будет очень плохо. Ага, а Палыч этим воспользуется и накроет себя самым большим количеством одеял, и с этим лично я ничего уже поделать не могу. А вот совет, я, перед нами вдруг стала сидеть именно королева. Вы действительно считаете, что это нужно Набу? Да, мы с Падми прозвучали синхронно. Поверь, это все не закончится сейчас, и даже если произойдет чудо, и на Набу больше не будут покушаться ни со странными целями, ни с попытками захватить, в будущем будет неплохо иметь армию. Но мы тебе этого не говорили. Падми внимательно посмотрела на королеву, как бы говоря ей, что большего она от нас не услышит. И так оно и было. Мы не собирались рассказывать ей прямо все, достаточно того, что мы ее предупредили и дали знак, как можно сделать все намного проще в будущем. Хотя, возможно, это и усложнит все, но сила подсказывает, что лучше иметь флот и армию, чем не иметь. Допустим, королева кивнула. Можете хотя бы намекнуть, как быстро надо флот организовывать и армию расширять? Ну, я пожал плечами, пытаясь таким образом сказать, что подобной информации никто не знает. Чем быстрее, тем лучше, но думаю, еще около года ничего глобального происходить не будет. Так что ты сможешь выкупить старые корабли и как минимум превратить их в орбитальные крепости. Поверь, вложение не будет напрасным. Падми задумчиво посмотрела в окно. И даже если как военные объекты они не пригодятся, их можно будет в мирное время использовать как орбитальные станции для посадки и стыковки с ними пассажирских кораблей, устроить там таможню, чтобы не тащить подозрительных личностей сразу на Набу. Хорошо, я посмотрю, что можно сделать. Можешь из советников деньги выбить, а за это закрыть глаза на некоторые их прегрешения, которые всплыли во время блокады. А вообще распустила ты их, ТЦ, да я и не очень хотела именно их в качестве советников, но, других нет. Ну так просто сократи число, пусть их будет меньше, зато останутся только те, кто не сильно наглеет. Можно. Королева прикрыла глаза. С теми данными, которые вы мне передали, можно будет минимум вдвое сократить число советников и наконец-то работать с адекватными разумными, которые не советуют разной дичи. А то некоторые уже достали, но прижать их было нечем, моя гвардия ничего не находила на них. Ну, это понятно. Я пожал плечами. Там у них наверняка свои руки есть. Да нет, Джамил Ле с усмешкой посмотрела на меня. После правления Падми мне удалось продавить некоторые решения, и теперь в гвардию набирают только из детских домов. При этом все парни и девушки проходят такую подготовку, что она всем своим видом показывала, что полностью уверена в своей гвардии. Может и так, но я бы их проверил на твоем месте, может их еще в детском доме на крючок взяли, и теперь они банально ничего не могут сделать, чтобы соскочить с него. Эх, да проходят они проверки и просто беседы с одаренными, которых я нанимаю на стороне, и различные полиграфы. В общем, чисто у меня в гвардии. Ну, тогда хорошо. Я слегка расслабился. Секунду. Королева подняла руку, останавливая нас с Падми от продолжения разговора. Да, могу говорить. Плохо, секунду подожди. Оби-Ван, а можно из ордена целителя вызвать? Я оплачу. Что-то случилось. Оператор, он не просто так молчал. У его дочери генетическое заболевание, ему, Как призналась сама дочка, обещали устроить ее на экспериментальное лечение, но что он должен был делать, она не знает. Мои специалисты поискали, сведения о лечении и экспериментальных методах они не нашли, но девочку жалко. Я вздохнул. Да знаю я, что жалость не лучшее чувство для кого-то с моим статусом, но лечение может помочь развязать язык этому парню. Хотя бы более подробно узнаем о том, что от него требовалось. Давай так, я ее сам посмотрю. С целительством я, хоть и слабо, но все же, знаком так, что смогу как минимум сказать, можно ли ей помочь. Хорошо, она кивнула. Привозите ее во дворец, ее посмотрит, а там уже решим, что делать. После этих слов Джамилия сбросила вызов. Черт, ну почему все так сложно? Это еще не сложно. Падми покачала головой. У тебя советники еще не так сильно обнаглели, как во времена начала моего правления. Это же по факту они убедили принять меня те решения, из-за которых Набу взяли в блокаду. Знаю, мы уже говорили на эту тему. Ладно, давайте оставим эти тяжелые темы. И вообще, Оби-Ван, ты можешь нас оставить? Я хотела бы поговорить с Падми и чтобы этот разговор остался между нами девочками. Конечно. Я пожал плечами и встал со своего места. Падми, я буду на корабле. Хорошо. Она спокойно кивнула мне, и я покинул комнату, направившись в ангар, где и стоял кораблик, на котором я собирался ждать Падми, ну или ту девочку, которую надо будет осмотреть. Около 20 минут я просто лежал в кресле первого пилота, но всему хорошему приходит конец, вот и моему расслаблению пришел конец. Меня вызвала Падми и сказала, что около входа на корабль меня ждет гвардеец, который должен отвезти меня к девочек, которой нужна медицинская помощь, так что пришлось вставать и направляться на выход. «Сэр, прошу за мной». Я только хмыкнул на подобное обращение со стороны гвардейца и быстрым шагом отправился вслед за ним. Попутно я решил совсем чуть-чуть побаловаться. «Солдат, а почему обувь расстегнута?» Парень замер и медленно опустил взгляд на свою обувь, которую я очень осторожно расстегнул телекинезом. «КХМ». Он явно проглотил ругань и очень быстро застегнул обувь. «Прошу прощения, сэр». «Да ничего». Я покачал головой, а мне в голову пришла еще одна идея. И даже то, что я понимал, что это у меня в заднице детство заиграло, не помешало мне поставить небольшой телекинетический барьер, чтобы гвардеец зацепился за него буквально краешком подошвы. «КХМ». И снова он проглотил ругань. Я же только с добротой и некоторым недоумением во взгляде смотрел на него. Ну еще бы, заподозрить джедая в том, что он будет заниматься подобным ребячеством. «У вас все нормально?» «Да, видимо, устал». Парень взял себя в руки и продолжил вести меня к месту назначения. «Спокойнее, Оби, не надо превращать всю дорогу для паренька в ад. Он и так уже считает, что опозорился перед тобой. А если ты переборщишь, то он может вообще решить, что не подходит для службы в гвардии из-за своей неуклюжести». «Сэр, а много заданий ордена вы выполнили?» «Много, парень, очень много. До войны я успел и Падаваном побывать, как у нас и полагается, и тогда я выполнял задания вместе со своей наставницей, а после и сам учителем стал. И все это время я выполнял задания. А были задания, которые вы провалили?» «Были». Я безразлично пожал плечами, а парень с большим удивлением оглянулся на меня. «Что, думал, я сейчас грудь колесом сделаю и буду рассказывать, что у меня не было ни одного провала?» «Ну, провалы есть у всех. И чем моложе разумный, тем у него их больше. Да, в какой-то момент в жизни эти провалы безобидны, но вот когда мы встаем на ноги и начинаем собственный путь». Я покачал головой. «И тут главное не столько не совершать ошибок, хотя и это важно, но куда важнее, если ты совершил ошибку, сколько ее надо исправить и продолжить путь, а не сдаться». «Ясно». Парень задумался, и дальше мы шли в молчании. «Это здесь». Меня завели в комнату, в которой вся перекрученная лежала девчушка лет 10. «КХМ, это...» Я покачал головой и присел рядом с девочкой, которая смотрела на меня со страхом. «Привет, малышка, мое имя Оби-Ван Кеноби, я мастер-джедай, ты можешь меня звать дядя Оби. А тебя как зовут?» «Сима». «Сима, красивое имя, а хочешь, я тебе покажу пару фокусов?» «Фокусов?» Во взгляде девочки появился азарт и предвкушение, а я поднял ближайшую вазу, которая подлетела к нам. Так вот, играя с девочкой, я и провел ее обследование и понял, что сам я помочь ей не смогу, а вот Сидзука, она, наверное, сможет. Глава 141. Очередное назначение. Сидзуку я дождался, она прилетела вместе с Сакурой, и они хотели тут же заняться вирусом, но я попросил ее осмотреть девчушку, которой нужна была помощь. Вот только быстро ей оказалась не помощь, с другой стороны хорошо, что вообще помощь нужна. Так что Сидзука сказала, что пока что ей займется Сакура, постепенно ставя ее на ноги, а сама она занялась вирусом. Также я разобрал операцию, которую провела Асака, я не хвалил и не ругал ее, а просто разбирал ее действия с точки зрения эффективности. И в целом она действовала довольно эффективно, так что она просто слушала, предлагала другие варианты действий, которые могли бы в тех же обстоятельствах быть более успешными. Ей, как и мне, было понятно, что разобрав сейчас эту операцию, мы не допустим в будущем тех промашек, которые были у нас тут, а они были, пусть и мелкие, и они не могли привести к провалу операции, но мелкими они были лишь в этот раз. Генерал Кеноби, сейчас я стоял в комнате связи на своем линкоре и смотрел на канцлера, а также Йоду. При этом последний не был особенно довольным, но судя по всему его все же убедили, что именно моя кандидатура должна быть использована в этом задании. У Сената и Совета джедаев есть для вас задание. Я не изменился в лице, однако я заметил, как изменилась манера общения со мной канцлера. Раньше он демонстрировал ко мне нейтральное отношение, хотя когда мы оказывались в одном помещении, я чувствовал, что не нравлюсь ему. Сейчас он демонстрирует свое расположение. Я вас слушаю, канцлер. Я уважительно кивнул, показывая, что готов принять новое задание. Вам надо взять с собой лишь часть вашего флота, без кораблей мастера Шаакти и рыцаря Талы. Я слегка нахмурился. Канцлер, при всем моем уважении, но мои подчиненные не могут просто так оставаться без командования, да и не зная задания, которое мне предстоит выполнить. Я покачал головой. Как я должен рассчитывать силы? Мастер Шаакти и рыцарь Тала будут на время приданы рыцарю Скайуокеру. Я удивленно моргнул. Канцлер, я не ослышался. Вы хотите заставить мастера и крайне опытного рыцаря подчиняться тому, кто недавно стал рыцарем? При всем моем уважении, но это крайне глупый ход. Я вновь покачал головой. И дело даже не только в том, что юный Скайуокер еще не опытен. Дело в том, что насколько я знаю, в отличие от той же Ти, он не проходил подготовки, которая позволила бы взять на себя управление таким большим соединением кораблей. На этот счет можете не волноваться, у генерала Скайуокера достаточно опыта, а также хороший советник. Я прикрыл глаза, и все же я так и не услышал, что за приказ вы мне подготовили, да и насчет рыцаря Скайуокера я остаюсь при своем мнении. Он без сомнения талантлив, но сейчас вы не только ограничиваете мои возможности, но и вставляете ему самому отработанные стержни в энергетическую установку. КХМ, прошу прощения, рыцарь Тала и мастер Ти привыкли работать со мной, они привыкли, что все действия я корректирую очень быстро, более того, мы все уже сонастроены друг на друга. Мне в голову пришла идея, как слегка уколоть Палпатина, а также успокоить его насчет возможных подозрений. Да, вы как неодаренный силой разумный скорее всего не сможете этого понять, но магистр Йода, думаю, сможет подтвердить, что те разумные одаренные силой, которые привыкают работать с друг другом, они начинают предугадывать действия своего товарища. Их медитативная связь становится на порядке крепче и действует на куда более дальние расстояния. Фактически, если приводить очень грубую аналогию, мы можем на короткое время объединить сознание и действовать как единый организм. Со Скайуокером так не выйдет. Я всем своим видом постарался передать печаль, но это же не так критично. Палпатин едва заметно склонил голову на бок. Вы ошибаетесь. Просто спросите главу своей охраны, что будет, если двух его профессионалов отдать в охрану сенатору, которая была создана только что, и глава той охраны молодой парнишка, который еще не знает всей специфики работы. Плохо выйдет. Йода решил вмешаться в разговор. Скайуокер юный и силенный, этого отрицать не будет никто, однако также гордыне подвержен он. Не готов он советы слушать, считать это посягательством на его власть будет он. Только раздор ваше решение принесет и задание провалит он. Но ведь мастер Шаакти и рыцарь Тала, как вы сами сказали, крайне опытны, неужели они не смогут погасить горячность рыцаря Скайуокера? Смогут. Я пожал плечами. Но если они будут гасить его горячность, а не выполнять свою работу, то это будет потеря эффективности. Ясно. Хорошо, вы сами этого захотели. Я хотел по совету моих военных советников разбить операцию на две части, первую часть отдав генералу Скайуокеру, а вторую поручив вам, но... Палпатин покачал головой. Если вы так настаиваете на том, чтобы мы не разбивали вашу сложившуюся команду, то так и быть, вы можете вместе со своими подчиненными освободить Релот. Сейчас он заблокирован силами КНС, а также они успели высадиться на планету и полностью захватить ее. Я понимающе покивал. Хорошо, я приложу все усилия для освобождения планеты. Прошу прислать разведывательные данные моему штабу. Конечно, надеюсь, вы сможете в ближайшее время деблокировать Релот и освободить его граждан от гнета КНС. Вылет не позже, чем через неделю. До свидания. Голограмма Палпатина исчезла. Нехорошо это. Йода покачал головой. Рад был он, что не согласен ты разбить отряд свой, управление другим передав. Ждет тебя ловушка на Релоте. Чувствую я, тень сгустилась над планетой той. Мы справимся, магистр. Не сомневаюсь я в возможностях твоих, но прошу тебя я соблюдать осторожность. Конечно. Я кивнул Йоде, и связь прервалась, а я поспешил выйти из комнаты связи. Падме, тебе придется поработать немного не по назначению. Что случилось? Девушка с волнением посмотрела на меня. Позвони своим знакомым, мне нужна независимая сводка по Релоту. Если Йода говорит, что не все так хорошо, то тем более надо проявить осторожность. Согласна, а также не очень хорошо, что нас хотели разделить. Именно. Я покивал. Это все очень плохо пахнет, но сила пока молчит. Впрочем, я не так сильно с ней связан, как Йода, и не практикую медитации, которые позволяют смотреть далеко в будущее, осматривая всю галактику. Так что, я задумчиво осмотрел мостик. Внимание всем! Двое суток до вылета, полетим по путям, прокладываемым с помощью силы, так что основной состав пилотов и навигаторов должны очень хорошо отдохнуть. Все будет. Вилла кивнула мне с легкой улыбкой на губах. Можешь не переживать. На другие корабли я тоже передам данные, так что мы будем готовы. Хорошо. Я кивнул Виллу, после чего развернулся и пошел на выход из рубки. И да, я приостановился на выходе из нее. Вызови мне сюда Ти, Саши, Талу, желательно с учениками, надо будет с ними обсудить предстоящую операцию. Сделаю. Ирма кивнула мне, и я наконец покинул рубку. Асака, ты где? Я тренируюсь. Голос Асаки, после того как я ее вызвал, прозвучал с небольшой задержкой, да и звучал он слегка устало. Заканчивай. У нас несколько дней отдыха от любых тренировок, будем устраивать мозговой штурм. У нас новое задание, именно. Опасное, по всей видимости очень, но подробности чуть позже, когда придут разведывательные данные, а пока приведи себя в порядок, а я в нашей комнате отдыха подготовлю небольшой стол, так как соберемся мы всей нашей компанией. Хорошо, а мясо будет? Я прямо почувствовал, как моя хищная ученица стала истекать слюной. Будет, будет, ура! Несколько часов спустя. Итак, на столе по центру стоял небольшой проектор, из которого вырывалась голограмма Релота и его окрестностей. Это официальная карта, которую нам прислали из службы разведки республики, а это карта, которая хранится в Ордене. Рядом заработал еще один проектор, и он показал похожую, но не такую же картинку. Вопрос падаванам, в чем разница? Я осмотрел падаванов. Мастер Кеноби, Дагракра. Я улыбнулся Вуки, которая за прошедшее время начала хоть и с некоторым трудом, но все же выговаривать слова на общегалактическом, что вызывало уважение. Речевой аппарат Вуки крайне сложно использовать для подобного. Впрочем, джедаям с этим проще, но находясь в храме, она не сильно заморачивалась над этим, так как большинство разумных там могли как минимум понять ее. Тут же она вынуждена общаться с большим числом разумных, а все время ходить с автоматическим переводчиком — такое себе удовольствие и сильная задержка в общении. И в нашем обществе можешь говорить на родном языке, мы все его достаточно хорошо понимаем. Нет, мне надо практиковаться. И тут какая-то ошибка на карте разведки, на ней не отмечено несколько космических тел. Говорила она медленно, но слова были понятны. Очень хорошо. Саш кивнула своей ученице, погладив ее по голове. А что это может значить? Как и сказала Гракра, это просто ошибка. Майк пожал плечами, при этом он говорил так, будто это само собой разумеется и вообще вопрос глупый. Есть в нем что-то такое, легкая самовлюбленность. Майк, типа качала головой, смотря на своего ученика. Не стоит говорить в таком тоне. Простите, учитель. Парень опустил голову, но в эмоциях он скорее слегка обиделся на наставницу. Все же своевольный он у нее, но в целом неплохой он парень, старательный. Через лет 5 хорошим рыцарем станет, а после и мастером. Майк, я не злюсь на тебя, и никто тут не злится. Ти покачала головой. Все мы тут особенные в плане того, что не стали отказываться от своих недостатков, а признали их и встали на путь их контроля. И ты идешь в этом направлении, просто мой долг, как твоего учителя, указывать тебе, где именно ты отходишь в сторону, дабы ты смог вернуться на правильный путь. Простите. Вот теперь парень действительно раскаивался за ту мимолетную обиду на наставницу. Думаю, что дело в крысах. Асака решила вернуть нас всех к теме обсуждения. Кто-то в разведке республики продался КНС и просто удалил часть данных. Не все, иначе это было бы слишком подозрительным, но, пожалуй, достаточно важную. Тут слишком удобно скрывать часть своих войск для того, чтобы в нужный момент вызвать подкрепление, которое прибудет в кратчайшие сроки. Ты, Майк поднял недоверчивый взгляд на Асаку. Думаешь, что там есть предатель? Это логично. Асака пожала плечами. Но даже если его нет и это действительно просто ошибка, то действовать надо исходя из того, что тут. Она ткнула пальчиком в место, которое отсутствовало на карте разведки. Находятся вражеские силы. Согласна. Гракра согласно покивала на слова Асаки. Место очень удобное для сокрытия своих резервов. Надо помнить, что там. Я увеличил карту, показывая в основном релот, вокруг которого висели корабли КНС. Уже висит 7 крейсеров и один линкор типа Барышник. И если они позволили обнаружить такие силы, то скрыто должно быть минимум 3-4 крейсера. Согласна. Тала кивнула, а завхоз с ее плеча спрыгнул на стол и, подбежав к тарелке с мясом, схватил один кусочек, который был отрезан специально так, чтобы он мог его взять, и уже вместе с ним подбежал к карте. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Согласна, с тобой, надо идти на них, попытавшись убедить в том, что часть нашего флота отстала из-за какой-нибудь аварии. Можно передать разведке и ставке флота информацию о том, что за два прыжка до того, как мы прибыли, вышел из строя двигатель у одного из кораблей, и ты решил оставить часть кораблей для его прикрытия. Может сработать. Я сделал пометку в планшете, после чего мы продолжили обсуждение возможных планов проведения операций. Глава 142. Орбита релота. Мне очень жаль. Я покачал головой, всем своим видом демонстрируя раскаяние. Никто не мог предугадать, что подобное может случиться. Сразу у трех кораблей перегрелись гипердвигатели, и они не могут уйти в следующий прыжок. Так что я принял решение оставить тут часть своего флота для прикрытия этих кораблей и отправиться дальше. Вы уверены, что справитесь с поставленной задачей имеющимися силами? Представитель штаба республики смотрел на меня с легким скепсисом. Все же я доложил о том, что вышел из строя корабль Ти, а это линкор, а также два крейсера. И это все было весьма неприятным. Впрочем, изредка такое все же случалось, так что пусть это и было несколько шокирующе, но вопросов не вызвало. Нельзя быть уверенным в этом, особенно сейчас, но я считаю, что у нас по-прежнему наибольшие шансы для выполнения данной задачи. Хорошо, мужчина прикрыл глаза. Я внес ваш доклад в реестр, можете продолжать движение. Надеюсь на то, что генерал с вашим опытом не переоценил свои возможности, и нам не придется докладывать канцлеру Палпатину о том, что вы не справились с заданием. Конец связи. Конец связи. Мужчина кивнул мне, и связь оборвалась, а из тени помещения вышла Ти. Ну, Дезу мы запустили, будем надеяться на то, что крыса там действительно есть, и наш противник будет не готов к нашим возможностям. Согласен. Я покивал. А вообще, странное это ощущение. Обычно ты надеешься на то, что предателей в твоем тылу нет, а сейчас мы рассчитываем на то, что не только Палпатин сливает информацию лидерам КНС, но у них еще и свои информаторы есть. Ну, с Палпатином ни в чем нельзя быть уверенным. Я пожал плечами. Так что будем исходить из худшего сценария для нас, что они узнали, но не поверили. Так что готовимся, остался один прыжок до релота. Ти, ты к себе, и все прока. Меня поцеловали в губы. Не переживай, я знаю, что мы со всем справимся. Как и планировалось, мы отправимся через 20 минут после тебя, а 20 минут вы даже против трехкратно превосходящего врага продержитесь. Уж после того, что с системой для пилотов дронов навертели наши техники из храма точно. Теперь ее ни одна современная система РЭП не заглушит. ХМ, возьми метод на вооружение. Думаю, такой способ успокоить меня мне нравится очень сильно. Да, да. Она ехидно покивала и, слегка виляя бедрами, покинула меня, а я, еще пару минут постояв на месте, поспешил вернуться в рубку. Итак, готовность всех систем, как только Ти доберется до своего корабля, мы выдвигаемся. Асака. Я посмотрел на изображение своей ученицы, которая сейчас была на одном корабле с Саш, а после посмотрел и на старшую ученицу. «Саш, ваша задача добраться до поверхности планеты, при этом десантироваться будете в спасательных капсулах, они небольшие, избить их, если на планете успели установить системы ПКО, будет намного сложнее, мы помним». Саша усмехнулась. «Не волнуйся, я присмотрю и за Асакой, и за Гракрой, и мы втроем, с небольшой поддержкой клонов, устроим на планете резню дроидам. Не зря же ты ко мне своего Рекса отправил». Я усмехнулся. Рекс был одним из тех клонов, кто уже заслужил мое доверие, и отряд у него был такой же, смесь клонов и рейнджеров, все профессионалы высшего уровня, а броня их была улучшена нами. Да, она еще не дотягивала до моей, или брони, которую себе изготовила Асака, да и до Бескаргама тоже далеко, но по сравнению с обычной броней клонов и рейнджеров это просто космос. Шакти достигла своего корабля. Вилл сообщила мне о том, что мы можем отправляться, и я погрузился в медитацию, при этом охватывая все те корабли, которые должны будут отправиться в этот перелет вместе со мной. Вдох, выдох. Корабли готовы к старту. Ну, тогда полетели. С легким рывком наши корабли ушли в полет, при этом я направлял их так, чтобы они вышли точно на том месте, где обычно выходят подобные корабли. Все же слава обо мне уже ходит, так что в КНС знают, что я люблю выводить корабли в других местах. И раз уж мы предполагаем наличие крысы или планомерный слив от Палпатина, то лучше будет действовать несколько нестандартно. Медитация давалась легко, вести урезанный ордер кораблей было несложно, я бы даже сказал, мне не хватало того груза, который я испытывал, когда вел весь свой небольшой флот. Хотя с другой стороны корабли стали чувствоваться намного более полно, как и экипаж, который был ответственен за пилотирование. Некоторое время спустя, до выхода осталось около получаса, всем занять места. Я отдал короткий приказ, и тут же по кораблям прозвучала сирена, оповещающая всех о том, что необходимо занять места, предписанные боевым расписанием. Готовность в 10 минут. Я продолжал свой отсчет и в какой-то момент произнес то, чего все и так ждали. Выход. Корабль едва заметно дернулся. Противник на орбите релота. Они ждали нас с противоположного направления. Голос систем обнаружения заставил меня улыбнуться, а наши корабли тут же вывели двигатели в форсированный режим, дабы мы как можно быстрее добрались до противника. Мне было понятно, что если мы будем двигаться на максимально возможной скорости, то они не успеют полностью изменить свой строй и будут вынуждены принять бой в не самом выгодном положении. Сближение происходило стремительно, ну по меркам космических боев. И вот мы уже оказались на дистанции поражения, и хотя она была максимальной, дроиды окрыли огонь. Да, по нам попадало крайне мало их выстрелов, а те, что попадали, они гасились нашими щитами, но они попадали. Это могло бы поднять дух противника, если бы на их кораблях было бы больше живых разумных. Мы же были спокойны, наши корабли даже не маневрировали, потому что при таком расстоянии и плотности огня, мы только сами начнем собирать на себя те выстрелы, которые должны были бы пролететь мимо нас. Пожалуй, проще всего сейчас было проще крейсерам, так как они были значительно меньше линкора, на котором находился я, и как следствие их щиты принимали на себя куда меньше выстрелов. 5 минут до дистанции уверенного поражения. Конечно, для дроидов это будет не так, да и обычные экипажи не смогли бы с такого расстояния уверенно поражать противника, но не зря же я изучал боевую медитацию, а на местах стрелков на линкоре сейчас сидят пусть очень слабые, но одаренные. И с их помощью скорректировать огонь было достаточно просто. Огонь. Вилл отдала команду, и тут же наши корабли сделали синхронный залп, при этом мы не пытались распылиться, как это делали дроиды, мы сконцентрировали выстрелы в одной области, и это тут же дало результат, так как один из кораблей КНС получил серьезные повреждения. Да, корабль был еще на ходу, но это не значило, что так будет продолжаться и дальше. Второй залп, и корабль противника взрывается. Красота. Вызов с барышника противника. Голос Ирмы был сосредоточенным, и я кивком головы позволил ей соединить нас. Я посчитал неправильным идти в комнату связи, так что изображение отобразилось на небольшом экране передо мной. Генерал Кеноби. В голосе моего противника слышалось уважение и некоторая досада. И я приветствую вас. Я коротко кивнул моему собеседнику. Кажется, вы ожидали нас с другой стороны. На моих губах появилась легкая усмешка. Благо, то, что сейчас мне приходилось координировать не так много кораблей, позволяло демонстрировать эмоции. Да, это были не столь искренние эмоции, как если бы я не занимался медитацией, но ваш маневр был неожиданным, когда разведка мне доложила, что моим противником будете именно вы, я рассчитывал на то, что вы воспользуетесь своей обычной тактикой». Он покачал головой. «Однако ваш небольшой успех не приведет к вашей победе, я учел пусть и небольшую, но все же существовавшую вероятность того, что вы прибудете именно с этой стороны. К тому же моя разведка явно лучше вашей». Ау, это был намек на то, что он знает о том, что часть кораблей я был вынужден оставить в другом месте. Впрочем, это не важно, мы и так предполагали, что будет крыса, ну или сам Палпатин данные сольет, когда ему доложат. Я рад за вас, но пока что корабль потеряли только вы, дроиды. Неймодианец пренебрежительно отмахнулся, как бы говоря, что они новых дроидов наклепают. Согласен, дроидов не жалко, но корабль, ничего страшного, мои планы предусматривают потерю некоторого количества кораблей, но если я уничтожу или захвачу вас. Тем временем огонь продолжался, и уже второй корабль противника начал получать существенные повреждения. Да в конце-то концов, сосредоточьте огонь на одном корабле. Понял, понял. Он не выдержал и крикнул на дроидов, а те ответили ему как всегда безэмоционально. Вот только часть кораблей все еще не заняли выгодной позиции для стрельбы, так что плотность огня все еще была не так высока, а часики-то тикали. Я предлагаю вам сдаться. Поверьте, я буду обращаться с вами как с почетным гостем, а ваши починенные будут размещены в комфортабельном лагере для военнопленных. Пожалуй, откажусь. Я покачал головой. Я не вижу причин, по которым мог бы проиграть. Это лишь пока, но вы все глубже и глубже погружаетесь в сети, которые я расставил для вас, и если вы так настаиваете, я покажу вам, что шансов на победу у вас нет. Корабли противника. Корабли появились на радарах и стали приближаться к нам с очень большой скоростью, и теперь под командованием моего противника было в два раза больше кораблей, чем сейчас у меня, но этого было все еще мало, надо было вынудить его выложить все карты. Этого мало. Я покачал головой. Я сражался с другими противниками и в других условиях, я думал, вы изучили мое личное дело и должны понимать, что пусть вас и стало больше, но не настолько, чтобы я хотя бы подумал о сдаче. Фе, вы пока что сражались с недоучками. Он отмахнулся от моих слов, а тем временем щиты моего линкора стали все больше и больше нагружаться от выстрелов противника. Сэр, расстояние, выпускай. Я кивнул Виллу, и она нажала на пару клавиш, и из недр моего барышника тут же полетели дроны, которые управлялись пилотами из капсул. Думаешь, мы не выучили урок? На лице собеседника появилась усмешка. Активировать глушилки. Вот только если наш противник думал, что сейчас наши дроны заглохнут, или максимум превратятся в неуправляемые ракеты, которые улетят в ту сторону, в которую летели до этого, то он очень сильно ошибся, так как теперь глушилка разве что легкую задержку отклика создавала. Да это опасно, было бы, если бы дроны были бы истребителями с пилотами внутри, но в целом я считал вполне допустимым потерять дроны из-за задержки сигнала, но сохранить своих людей. Мы тоже учим уроки. Я усмехнулся и сделал знак Ирме, чтобы она прервала связь. Ирма, передай, Саш, что пришла ее очередь действовать. Поняла. Корабль Саш после того, как ей передали приказ начал отклоняться от общего курса, и еще один корабль полетел вместе с ней, дабы прикрыть от противника. Я же продолжал контролировать все происходящее и все больше и больше склонялся к мысли, что я переоценил противника. Возможно, он действительно полагался на глушилки и успешное расположение. Из гиперпространства вышло еще 10 кораблей. Я понимающе кивнул, понимая, что это корабли противника, и вот теперь уже он задействовал, если не все резервы, то большую их часть. Бой продолжался, но мы пока что были в выигрышной позиции, так как этому подкреплению еще надо было до нас долететь, а времени на это у них не будет. Корабль Саш отстрелили капсулы. Отлично. Я довольно кивнул и, прикрыв глаза, полностью сосредоточился на медитации, чтобы мы смогли дождаться Ти. К сожалению, до противника было еще слишком далеко, и дотянуться до их кораблей силой я не мог, точнее пощупать мог, но вот причинить реальный вред я был не в силах. Это немного раздражало, но раньше я с такого расстояния и ощутить корабли бы не смог. Один из кораблей получил легкое повреждение, так как усиленные щиты все же были пробиты, но это уже было неважно. Противники еще не успели подвести к нам новое подкрепление, а у них из-за спины, там где они изначально ожидали меня, появилась Ти. Пришлось расширять свое восприятие, благо Ти поступила так же, и мы смогли, пусть в основном и за счет нашей с ней связи, дотянуться друг до друга, чтобы скоординировать наши действия. С этого момента противостояние в космосе было предрешено, хотя до его конца еще и было достаточно долго. Глава 143. Релот. От лица Асаш Вентрис. Асака, Гракра, напоминаю, вы должны телекинезом удерживать капсулы отрядов прикрытия, чтобы они не отлетели от нас слишком далеко. Поняла. Асака кивнула, при этом она слегка нахмурилась, что говорило мне о том, что она очень сильно сосредоточилась. Учитель, я не уверена. Гракра, делай или не делай, это весь выбор, который у тебя есть. Я, как твой учитель, знаю, что ты можешь это сделать, и тебе осталось только самой поверить в себя и сделать то, что я сказала. Поняла? Да. Ученица медленно кивнула, а по связывающему нас каналу я почувствовала легкую неуверенность и благодарность за то, что я верю в нее. Отстрел капсул прикрытия. Я отдала приказ, и тут же соседние капсулы были выпущены, а я прикрыла глаза, ощущая эти капсулы и ловя их своим телекинезом. Отстрел наших капсул. И тут уже с рывком три капсулы было выпущено, после чего мы все полетели в сторону планеты, при этом я закрутила перед нами отстреленные ранее капсулы. Учитель, я, ученица даже на свой родной язык перешла, так как сейчас помогать себе силой выговаривать слова на общегалактическом языке у нее просто не получалось. Держись, это сложно, но мы можем это сделать. Асака решила поддержать мою ученицу, и я едва заметно улыбнулась, видя, как подобная небольшая поддержка помогает ученице быть более уверенной в себе. Входим в атмосферу. И стоило нам войти в атмосферу, как по нам начало работать ПКО, которую все же успели установить на планете. Жаль, но мы предполагали, что так и будет, так что я продолжила защищать нас пустыми капсулами, подставляя их под выстрелы систем ПКО. Правда, через пару попаданий они уже скорее представляли из себя груду металлолома, которую я силой тянула перед нами, но даже так их было вполне достаточно для того, чтобы прикрываться от выстрелов с планеты. Учитель, я поморщилась, так как не успела прикрыть капсулу, в которой был один из отрядов прикрытия, но пока что это было не критично, так как капсулы способны выдержать 1-2 выстрела. Все же они предназначены для спасения разумных, и делать их из фольги не стали бы. Держи. Я заметила, как капсула Гракры стала отдаляться от нас. Но, держи, я сказала. По связывающему нас каналу я передала ей чувство уверенности в том, что она справится, и ученица, прикусив губу, закрыла глаза. Километр до поверхности. 900, 800. Я вела отчеты, когда до поверхности оставалось всего 100 метров, сработали тормозные двигатели. Учитель, капсула. Держу. Асака, судя по ощущениям, отпустила капсулу, за которую она отвечала, и переключилась на капсулу Гракры, у которой не сработали тормозные двигатели. Видимо, тот выстрел повредил ее сильнее, чем я думала. Перестав контролировать обломки капсулы и позволив им просто свалиться на землю, я решила помочь ученицам удержать капсулу от жесткого столкновения с землей, и втроем у нас это вышло. Фух, Асака вытерла пот со лба. Думала, не удержим. Согласна, но учитель вовремя пришла нам на помощь. Это стало возможно только благодаря вам. Если бы вы не среагировали и не начали тормозить ее, то у меня не вышло бы удержать капсулу. Я бы просто не успела ее подхватить. Я покачала головой. Все же я не наставник, телекинез у меня не так сильно развит. Я больше по боевым техникам силы. Да брось, сестрица, ты сильна. Что за неуважение? Гракра, оставь. Я покачала головой, прерывая возмущение своей ученицы. Асака, ученица моего учителя, и вполне может называть меня сестрицей, да и ты, конечно, не в храме, там слишком много старых пней, которым важно сохранение традиций, но пока мы на задании, я не буду против. Хотя уважительный учитель тешит мое эго, так что отказываться от подобного я точно не буду. Хи-хи-хи. Да, да, Асака, у меня есть эго, и оно большое. Да нет, я не над этим смеюсь. Тем временем капсулы наконец приземлились на землю, и я положила капсулу со сломанными тормозными двигателями рядом с нами. А над тем, что услышь сейчас нас кто из старперов Ордена, так устроил бы пятичасовую лекцию о том, как важны традиции. А, это да. Я задумчиво покивала головой и, наконец, дождавшись, когда откроется створка люка, выпрыгнула наружу, чтобы вскрыть поврежденную капсулу и помочь из нее выбраться тем, кто будет нас прикрывать. Итак, слушайте порядок движения. Я, Гракра и Асака идем впереди, у нас есть световые мечи, так что лазерные и бластерные выстрелы мы отобьем. Вы идете позади нас. Мым, можно просьбу высказать? Конечно, Рекс. Я с интересом посмотрела на Рекса, и тот меня не разочаровал. А можете вы несколько щитов сделать? Ну, таких, чтобы пара человек из отряда их могла нести, а остальные из-за их прикрытия могли вести огонь, просто тогда вам и падаванам не придется так сильно концентрироваться на отбитии выстрелов, что могут пролететь мимо вас. Хм, а хорошая идея. Я кивнула и тут же ободрала броню с поврежденной капсулы, распрямила ее и приделала некое подобие ручек. Пойдет, конечно, мэм. Спасибо, мэм. Рекс, я, конечно, не очень добрая, но за обращение по имени кусаться не начну, так что можно просто Саш или Саш. Поверь, я не обижусь. А теперь, думаю, нам всем пора выдвигаться. Спасибо. Рекс кивнул мне, и я с ученицами отправилась вперед. Благо на личный компьютер, встроенный в наруч, уже пришли сканы планеты, сделанные неудержимым. Так что где находится ближайшая к нам позиция систем ПКО, я знала. Мы с девочками пошли вперед, а позади нас, пыхтя от усердия, шла группа нашего прикрытия, таща перед собой щиты. Собственно, из-за щитов мы и не могли бежать, так как скорость передвижения наших бойцов уступала нашей. Эх, а ведь были времена, когда я на подобное просто не обратила бы внимания и ринулась вперед, оставляя всех бойцов позади и тем самым рискуя и своей жизнью, и их. Собственно, многие джедаи в начале войны поступали именно так, несясь с мечом наголо на противника и забывая, что армия не может двигаться с их скоростью. Первый выстрел пришелся на меня, так как я двигалась чуть-чуть впереди, но это никак не отразилось на нас. Я просто ленивым взмахом клинка отбила его. Пока что даже не было необходимости включать второй клинок. Разве что я едва заметно замедлилась, позволяя бойцам с щитами сократить расстояние между нами. Рекс, как вы там? Ну, щиты слегка тяжеловаты, но мы готовы их переть и дальше, так как они будут нашу шкуру спасать. Отлично, скоро стрелять будут и по вам. Мы понимаем, но боюсь, нам придется щиты бросить раньше. Хм, лез же. Рекс понял затруднение, которое я испытала из-за его слов, и поспешил пояснить, почему им придется бросить щиты. А, я махнула свободной ручкой. На этот счет можете не переживать, этот лес не помешает вам тащить с собой щиты, так как я его вырублю, а девочки будут отбрасывать поваленные деревья в стороны. Но учитель, это же, ученица моя, за деревьями прятаться от бластеров бесполезно, а вот за щитом. Я качнула головой назад, показывая, о каких именно щитах я говорю. Прятаться от них вполне возможно. А насчет леса, так вся планета лесная высадит новые деревья, на этот счет можно не переживать. И вообще пусть жители планеты скажут спасибо Падме и Ти, так как они убедили Аби, что сначала можно попробовать и наземную операцию провести. Ты же помнишь, он в целом хотел сначала уничтожить орбитальную группировку КНС, а после просто отбомбиться по местам дислокации их сил на планете. Это вообще не по-джедайски. Я вздохнула. Какая же она еще глупенькая. Ну, как я поняла, учитель в первую очередь стремится сохранить наши жизни, так как джедаев мало. Ты права, но не полностью. Я покачала головой на слова Асаки. Хм, Аби, он конечно джедай, но при этом если станет выбор между орденом и нами, он безусловно выберет нас. По его мнению, джедай, который отказывается от своих чувств и тех, кто ему дорог, ничем не отличается от робота. Асака отбила несколько выстрелов, да и моя ученица стала отбивать выстрелы. Да смерть близких может заставить упасть, да спасение своих близких, а не других, тех, кто нуждается, это не совсем путь джедая, но ему на это плевать. Блин, как сложно сформулировать то, что я давно уж поняла, но никогда не пыталась сформулировать. Да ладно, сестрица. Мы добрались до деревьев, и я тут же, ускорившись, буквально промелькнула между деревьев, срубив сразу два десятка деревьев. Девочки, ваша очередь. Угу. Моя ученица была слегка растеряна. Не ожидала она таких разговоров. Так вот, Асака первой подняла дерево и, не сильно заморачиваясь, просто откинула его в сторону. Гракра же делала это немного не так легко, но это и понятно. Я не так сильно, как учитель, помешана на телекинезе, и потому она у меня больше боевик, нежели телекинетик. Учитель просто расставил для себя приоритеты. Вот и все. Кто-то расставляет их по-другому, но учителю просто семья важнее всего, и мы все его семья. Это же не значит, что он не будет помогать другим. Он будет, но... Да я это понимаю. Ладно, я махнула ручкой. Заканчиваем треп, у нас сейчас будет много работы. И я была права, к дроидам явно подоспело подкрепление, так как выстрелы стали значительно чаще, а еще они стали точнее, что значило, что мы добрались до дистанции эффективной стрельбы этих железок. Впрочем, клоны и рейнджеры уже не отставали от дроидов. Вот только стрельба нашей группы прикрытия была намного более эффективна. Шаг за шагом мы приближались к позициям дроидов. «Стой, гранаты готовь!» Меня не стали спрашивать зачем, лишь подготовили гранаты. «Девочки, сейчас наши мальчики будут кидать гранаты, вы должны сопроводить их телекинезом точно до укрытия дроидов». «Понятно?» «Да». Девочки покивали. «По две гранаты, бросай». И тут же две гранаты полетело в сторону укреплений дроидов, и когда они достигли своей верхней точки, и уже должны были начать падать, так и не долетев до позиции дроидов, но тут они были подхвачены телекинезом, и девочки доставили их в убежище, точнее доставила только Асока, а вот в гранату, которую несла Гракра, пришелся выстрел. «Бросай». И снова две гранаты полетели вперед, и если в первый раз обе девочки только помогали гранатам добраться до места, то теперь гранаты еще и маневрировать стали. «Бросай». Стоило гранатам оказаться в убежище дроидов, как я отдала новый приказ. «Бросай». И снова гранаты, но это были последние, так как когда они попали в укрытие, то из укрытия больше не вылезли дроиды со своими винтовками. «Вперед, Асока, Гракра, за щиты и щиты тащите телекинезом». «Черт, вновь телекинез». «Да брось, это не так уж и сложно». Асока пожала плечами, а я только улыбнулась, как с ее реакцией, так и с реакцией моей ученицы. «Асока, просто я меньше уделяю в обучении внимания телекинезу, хотя Аби на нем помешан, так что тебе это действительно дается проще, чем моей ученице, зато моя наверняка знает больше боевых техник силы, чем ты». «Возможно». Асока непринужденно пожала плечами. «Но у меня еще все впереди, а телекинез...» «Слушай, не надо». Я перебила ее. «Я все эти присказки Аби и сама слышала, но учить свою ученицу я буду так, как посчитаю нужным. Так я ничего». Асока подняла руки. «Я говорила только относительно моего обучения. Тебе я и не думала указывать». «Вот и хорошо». Я вздохнула и слегка прикрыла глаза. Легкая вспышка недовольства была неприятной, но я быстро подавила ее. Понимание того, что Асока действительно не собиралась мне указывать, как учить Гракру, помогало успокоиться. Но вот вспышка раздражения. «Надо будет наведаться к Аби и стресс сбросить, хорошенько сбросить, да». Глава 144. Релот. Тем временем бой на орбите шел своим чередом, поврежденные корабли своего флота я отвел немного назад, чтобы окончательно не потерять их, а прибывшие корабли те не позволили подкреплению моего противника напасть на нас, вынуждая разбираться в первую очередь с ними. И несмотря на то, что у противника было немного больше кораблей, мы явно побеждали. Все же боевая медитация – это невероятное преимущество, которое позволяет действовать намного более эффективно, чем может действовать дроид. Аби, доклад с планеты. Я коротко кивнул, давая понять, что слушаю Ирму. Впрочем, глаз я не открыл, продолжая управлять нашими кораблями и координировать действия СТИ. Саш закрепилась на первом опорном пункте. Дроидов на планете много, а ближайшие к точке расположения ПКО-поселения пустует. Пока сложно сказать, что именно там произошло. Она отправила в разведку Гракру и Асоку, с поддержкой из трех бойцов у каждой, а сама принялась обустраивать небольшое укрепление. Хочет, чтобы мы выслали ей еще пару отрядов, я тоже так подумала, но нет, по крайней мере не сейчас, просто она прислушивается к силе, а та неспокойна, так что она предпочла подготовиться к возможным проблемам. Тем более, что сруб сделать из ранее вырубленных деревьев и имея световой меч, довольно просто, плюс она сказала, что перетащила капсулы и броней с них усилила стены. Молодец, и что она хочет от меня? Как я понял, у нее все в пределах плана идет. Да, как я поняла, она просто отчиталась, что случилось. Ну, хорошо. Я едва заметно пожал плечами и, потянувшись к Саш по нашей с ней связи, передал ей чувство гордости и уверенности в ее силах. А мне в ответ пришла капля смущения и благодарности. Мы пока что все равно ничего не можем сделать, разве что отправить ей авиацию. Я вздохнул, но без понимания, что происходит у противника, это может скорее навредить. Так что будем ждать, что решит Саш. Она проводит наземную операцию, по крайней мере ее первую фазу, а там уже видно будет. Тогда отправь ей сообщение, что один крейсер будет готов спуститься в атмосферу и поддержать ее как авиацией, так и просто обстрелом поверхности. Но делать без ее запроса мы ничего не будем. Виллу приняла решение, и я кивком головы поддержал его, так что Ирма тут же связалась с поверхностью. Черт, еще один корабль потерян. Ну как потерян, сильно поврежден, но вроде мертвых на нем почти нет. Надо отвести его в сторону, Впрочем, даже так мы уже почти выбили изначальную группировку противника, а скоро добьем все корабли. Отлиться Асаки. Клифф, Росс, Арс, идете за мной, метрах в 10, лучше 20. Я отдала приказ своим подчиненным, внимательно осмотрев их. Мэм, вы, конечно, джедай, но, вам не кажется, что вы излишне самоуверены? Нет, Клифф. Росс покачал головой. Он был из рейнджеров и понимал возможности Падавана, потому решил вмешаться. А вот Арс и Клифф были клонами, но парнями они были хорошими, честными, и нет, это не было само собой разумеющимся. Многие клоны тихо ненавидели нас, и это чувствовалось, когда мы проходили мимо. Впрочем, подобное отношение встречалось в основном среди пополнений, сформированных из тех частей, которые понесли сильные потери. Постепенно их мнение менялось, но идти с такими в бой мне бы не хотелось. А вот Клифф и Арс были уже своими и знали, что мы заботимся о них, как и любом другом подчиненном, и отвечали нам за это верностью и признательностью. Она не переоценивает себя. Даже если она не сможет отбиться, она сможет отступить. А вот нам десяток метров, на расстоянии которых мы будем за ней следовать, может спасти жизнь. Успеем занять позиции. Понял, простите, сэр, мэм. Да брось. Я отмахнулась от Клиффа, показывая, что не обиделась на него. Мало кто знает, на что вообще способны джедаи. Даже рейнджеры не все знают, хотя они, в отличие от многих, как минимум представляют, с кем они имеют дело. А остальные? Я слегка поморщилась, что под шлемом было не видно. Учитель рассказывал, как его пытались запугать тремя наемниками, у которых в руках были банальные пистолеты. Нет, если бы это были мандалорцы, то он бы еще понял, а то был обычный сброд. Короче говоря, просто мотайте на ус, на что мы способны, и все. Я выдвинулась вперед, Гракра уже была от меня достаточно далеко, но меня это не сильно волновало. У нас были разные направления для разведки и разные подходы, хотя Саш, конечно, ученицу проинструктировала, как и меня, чтобы мы не делали лишних ошибок. Мы наконец выдвинулись, и я заметила, как Саша одобрительно кивнула на мои распоряжения. Впрочем, оно и понятно, у меня, в отличие от моей подруги Вуки, есть пусть небольшой, но опыт взаимодействия с бойцами во время операций. Именно поэтому я уже не только понимаю, что и как, но и на практике усвоила, что так должно быть. Ей же это только предстоит. Мы пересекли небольшое открытое пространство и оказались в пределах поселения, которое было необычно пустым. Впрочем, не полностью. Я чувствовала несколько разумных, которые в пустом поселении ощущались словно маленькие искорки. А еще я чувствовала что-то хищное, яростное, желающее убивать. Будьте внимательны, впереди явно что-то живое и яростное. Живое? Да. Я прикрыла глаза. Не могу понять, что именно, но оно воспринимает все живое как добычу, а еще им больно. Скорее всего, дроиды загнали в ловушку каких-то диких животных, которые нападут на нас, стоит им узнать, где именно мы находимся. Мы продолжили двигаться, но двигались мы не просто так, а в сторону одной из таких искорок, и вскоре добрались до переулка, в котором на первый взгляд никого не было. «Прикройте, мэм, что вы?» Но я не стала никого слушать и, обойдя несколько крупных коробок, присела на корточки перед маленькой девочкой из расы твиликов. «Привет!» Я заговорила на их языке, благо в группе было пару разумных их расы, и пару фраз я на их языке знала. «Мое имя Асака. Я пришла помочь». При первых звуках моего голоса девочки слегка вздрогнула, и я даже почувствовала испуг, так что вопреки всем инструкциям я медленно, чтобы не пугать малышку резкими движениями, сняла шлем. «Видишь, я похожа на тебя, Асака». Я показала пальцем на себя, а после показала на девочку. «Ты, Фиса, сестренка Сока, ты пришла помочь? Тише, тише, прошу, говори медленнее, я не так хорошо говорю на твоем языке, чтобы понимать столь быструю речь. Прости». Малышка опустила голову, и я почувствовала, что она испытывает вину. «Ну, ты ни в чем не виновата, просто у меня мало опыта». Тут у малышки заурчал животик, и она, сильно посинев, попыталась спрятаться за ящиками. «Голодная? У меня есть небольшой батончик, он сытный, но ешь медленно, он для взрослых, а ты, если поешь после голодания, можешь заболеть». Я достала из поясной сумки батончик, который предназначался для насыщения во время боевой обстановки. Чтобы быстро перекусить, насытившись всеми нужными веществами и энергией, и продолжить бой. «Спасибо». Девочка буквально вырвала у меня из рук батончик и, распечатав его, жадно откусила. «Жуй медленно». Я положила руку на ее руки, которые жадно вцепились в батончик. «У меня есть еще, но прошу, медленнее, вредно быстро кушать. Она подозрительно посмотрела на меня, но кивнув, следующий укус сделала меньше и жевать стала тщательнее. И когда она съела примерно половину, то с удивлением посмотрела на оставшуюся в руках часть. Сыто, но он маленький.